Джеймс Хедли Чейз. «Схватить тигра за хвост». Книга также издавалась под названиями «Не тяни тигра за хвост», «Вечер вне дома», «Вечерняя прогулка», «Последний шаг», «Пока гром не грянул», «Тигр за спиной». Часть первая. Глава первая. Высокая стройная блондинка в белом летнем платье, шедшая впереди Кена Холленда, поймала его взгляд. Он изучал ее, наблюдая за ласковыми линиями тела, обозначающимися при ходьбе. Кен быстро отвел глаза. Он не смотрел на женщину такими глазами с тех пор, как встретил Энн. «Что со мной происходит?» — спрашивал он себя. «Я становлюсь похожим на Паркера». Он снова взглянул на блондинку. «Вечер, проведенный с ней, — подумал он, — это было бы потрясающе». «Чего не видит глаз, — всегда говорил Паркер, — о том не болит сердце. Так оно и есть. Энн никогда бы не узнала. В конце концов, все женатые мужчины это делают. Почему бы и ему не попробовать?» Но когда девушка перешла дорогу и затерялась в толпе, он с усилием вернулся в мыслях к письму, полученному утром. Прошло уже 5 недель, как она уехала, и теперь писала, чтобы сообщить, что ее матери не стало лучше и что она еще не знает, когда вернется. «Почему ее мать живет черт знает где и ведет себя так вызывающе независимо?» — спрашивал себя Кен, быстро шагая по направлению к банку. Нельзя позволять жить одиноко тем, кому за 70. Когда они болеют, их многострадальные дочери должны бросать все и присматривать за ними. А еще более многострадальные мужья их дочерей должны сами заботиться о себе. 5 недель – слишком долгий срок, и Кену уже надоело заботиться о себе. Но хуже всего, конечно, то, что Энн не была рядом. Он сбежал по ступеням, ведущим в служебный гардероб, и увидел там Паркера, который приводил в порядок свой галстук, глядя в зеркало, висевшее над умывальником. «Привет», — сказал Паркер, усмехаясь. «Как себя чувствует холостяк? Когда приезжает Энн?» «Мне бы самому хотелось это знать», — сказал Кен, намыливая руки. «Старушка еще не очухалась, и Энн не знает, когда освободится». Паркер вздохнул. «Мне бы очень хотелось, чтобы моя жена исчезла на месяц. Уже 14 лет, как закончилась моя спокойная жизнь». Он внимательно исследовал отраженный в зеркале подбородок. «Ты чертовски счастливый парень, но не похоже, чтобы ты это понимал. Почему ты не устроил себе праздник? Не могу понять. Не знаю, кто из нас ни черта в этой жизни не смыслит». «Заткнись», — огрызнулся Кен. Ему надоели постоянные насмешки Паркера. С тех пор, как уехала Энн, Паркер не переставал подбивать его пуститься во все тяжкие. Дня не проходило, чтобы Паркер не изводил его. Паркер был склонным к полноте лысеющим 45-летним мужчиной. Он постоянно воскрешал в памяти прошлое, вспоминая, каким он был повесой, и как все женщины находили его неотразимым, и все еще находит его таковым, коли на то пошло. «Ты раздражен», — сказал Паркер, пристально глядя на Кена. «И я тебя не осуждаю. Тебе надо немного выпустить пар. Поднимаясь сюда, я говорил со старым Хемингуэем. Он говорит, что для тебя нет ничего лучшего, чем провести вечер в Сигейле. Сам я там не был, к сожалению, но он ходит постоянно и говорит, что лучшего места не найдешь. Хорошая жратва, дешевые напитки и куча доступных баб. Ты бы замечательно провел время. Смена женщин время от времени хороша для всех мужчин». «Иди сам и меняй женщин», — отрезал Кен. «Я доволен тем, что у меня есть». Но этим утром он почувствовал растущее беспокойство, которое еще на прошлой неделе лишь едва ощущал. С тех пор, как женился, он всегда с нетерпением ждал того момента, когда откроет входную дверь и с чувством блаженства увидит встречающую его Энн. Но эти 5 недель все изменили. Мысль о возвращении вечером в пустое бунгало раздражала его. Он вспомнил разговор с Паркером. Сигейл. Кен несколько раз был возле этого ночного клуба, который находится за углом Мейн-стрит. Блестящее здание, неоновый свет, хром. Он вспомнил глянцевые фотографии шоу-герлс, которые увидел, проходя мимо. Это было не то место, куда бы мог пойти респектабельный женатый банковский служащий. Перед тем, как закрывать кассу, отправляясь на обед, он твердо решил не ходить в Сигейл. Он пойдет, как всегда, домой и будет скучать в 4 стенах. Кен спустился в гардероб за шляпой. Паркер мыл руки, когда он вошел. «Так», — сказал Паркер, вытирая руки. «Ну, решил, что будешь делать сегодня вечером? Вино, женщины и музыка, или просто вечерок с подружкой у камина?» «Я иду домой. Газон надо подстричь». Лицо Паркера расплылось в гримасе. «Дьявол! Ты, должно быть, погряз в рутине больше меня. Стричь газон, когда жены нет дома». «Серьезно, Холланд, у тебя есть обязательства перед собой?» «Чего не видит глаз, о том не болит сердце. Это может быть твой последний шанс перед тем, как ты станешь дряхлым и никому не нужным». «Замолчи!» — воскликнул Кен, доведенный до бешенства. «Твоя беда в том, что ты так и не повзрослел». «И слава богу», — сказал Паркер. «Когда я начну развлекаться тем, что буду по вечерам в отсутствии жены подстригать газон, значит, мне пора в могилу». Кен оставил продолжавшего бушевать Паркера и направился к выходу. Бесконечные приставания Паркера раздражали его, и он находился в не лучшем расположении духа, шагая по раскаленному тротуару к ресторану, где он всегда обедал. Он размышлял. «Конечно, Паркер прав. Я погряз в рутине. С тех пор, как женился. Я не надеюсь, что мне когда-нибудь еще представится шанс немного развлечься. Энн вряд ли уедет снова. Во всяком случае, в ближайшие годы. Но действительно ли я хочу развлечься? Если бы я только знал, когда вернется Энн. Ее отсутствие может тянуться еще несколько недель. Это может быть твой последний шанс, прежде чем ты станешь старым и никому не нужным», — сказал Паркер. Он прав. Энн никогда об этом не узнает. Почему бы не развлечься сегодня вечером? Почему? Его вдруг охватило отчаянное возбуждение. Он сделает это. Вероятнее всего, ничего из этой затеи не выйдет. Но все равно это лучше, чем возвращаться в пустое бунгало. Он пойдет в Сигейл и выпьет пару рюмок. Может, какая-нибудь блондинка и захочет разделить с ним компанию. «Решено», — сказал он себе, входя в ресторан. «Последняя ночь холостяка, лебединая песня.